Глава шестая. Спустя 6 часов и столько же чашек кофе я, наконец, смогла упорядочить мысли, успокоить нервы и четко разложить по полочкам в своей голове предоставленные мне документы. Все оказалось не так сложно. Зарывшись в бумаги и обложившись словарями, я не замечаю, как кабинет погружается в сумерки. Загорается яркий верхний свет, а в дверях опять стоит Будровин. Который раз за день. Надо сказать, я чувствовала его растущее напряжение. И если с утра он мне улыбался и даже подшучивал, то с каждым последующим часом появлялся на пороге переговорной все более взволнованным. Ни о чем не спрашивал, не подгонял, просто какое-то время стоял, взъерушивал свои волосы и снова исчезал. Сейчас его лицо приобрело серый оттенок серьезности и озабоченное выражение. Глаза уставились в одну точку, куда-то за моей спиной. И смотрит он туда так, будто видит там средневековую гильотину. Я тоже оборачиваюсь, но подобного не замечаю. Офисные перегородки из ударопрочного стекла ничего не скрывают, но, наверное, все равно там что-то происходит. Ладно, мне становится даже интересно. Однако жду, Вадик сам расскажет. Молча перелистываю страницу пройденного и уже переработанного материала, делаю карандашные пометки на листе с новой информацией, когда он все-таки решает заговорить. Требуется самопрезентация. Будровин делает вежливое движение плечами, как бы одновременно и пожимая ими в недоумении. Небольшая. Приподнимаю бровь, вопросительно, мол, что за бред, у тебя же все схвачено. Хорошо. Не вникаю в суть, в основном киваю. За ночь морально подготовлюсь. Через полчаса. Ошарашивает меня он. Генеральный настаивает. Все мои мысли одновременно скручивает в узел. Издаю сдавленный смешок. И черт знает, чем бы все закончилось, если бы снова не Вадик. Понятно, что жопой. Но вот ее возможные глобальные масштабы откровенно нервировали. Попахивало обвинением в промышленном шпионаже. Какими правдами и неправдами он закрыл вопрос с моими документами в отделе кадров, известно только ему. Но эта его помощь значительно облегчила мне жизнь. С фамилией Лаврина на ковер к высокому начальству я войду, по крайней мере, уже никак на расстрел. Для большей уверенности я еще раз перепроверяю наличие собранных мной характеристик и диплом МГИМО, чтобы не опозориться абсолютно и безнадежно. Будровин смотрит на меня молча, но так, словно он не просто все сбережения на меня поставил, но и собственное благополучие. Поэтому я прекрасно понимаю невысказанный вопрос в его глазах. Готова? Киваю ему уверенно. Беру в руки папку с документами и свои заметки. Вот уж то-что, а малазийский я знаю отлично. У входа в закрытую комнату для совещаний помещение более масштабное и по размеру, и по функционалу в сравнении с переговорной. Нас встречает длинноногая секретарь и делает приглашающий жест рукой. Они с Вадиком коротко переглядываются, но молчат. Похоже, что ситуация с самопрезентацией не совсем штатная. Внутри пока никого. У меня в запасе имеется пара минут, поэтому я подхожу к огромному незавешенному окну, смотрю вниз и делаю несколько успокаивающих вдохов. Стараюсь настроиться, проговаривая про себя текст, подготовленные речи. Будровин останавливается рядом. Якобы, если погибать, то вместе. Сует руки в карманы, выжидательно перекатывается с пятки на носок и обратно. О чем-то размышляет, но спасибо делает это молча. А потом одобряюще кивает в сторону зала. «Пора». Я поворачиваюсь. Из 20 свободных занято только 2 кресла. В третье усаживается Вадик. Я уже открываю рот, чтобы представиться, когда вдруг распахивается дверь, и в помещение входит последний припозднившийся интервьюер, который занимает место генерального. Он молча кивает собравшимся и переводит на меня взгляд своих голубых глаз. Узнаю его сразу. Руководителем компании VMware оказывается тот самый мой утренний незнакомец. Понимаю, что я должна открыть рот и начать говорить, но некоторое время просто молчу. Надо бы собраться с мыслями, но, боюсь, ни одна мысль на собрание не придет. Он откидывается на спинку кресла, всем своим видом показывая, что ему спешить некуда. Смотрит на меня так, будто ему ясно-ясненько, как любит повторять мой папа. Неприятно, конечно, потому и начинаю на превосходном малазийском. Ну а дальше по обстоятельствам. На протяжении следующего получаса, пока меня с пристрастием расспрашивали оба его заместителя, солидного вида женщины в элегантных брючных костюмах, я старалась не пересекаться с ним взглядами и отвечать так, чтобы мои ответы полностью вписывались в концепцию их сингапурского проекта. Вадику удавалось сохранять хладнокровие, и это успокаивало под таким-то нажимом. Особый энтузиазм проявляла дама в тёмно-синем, явно желавшая привлечь внимание генерального, тогда как ее коллега в классическом бежевом сосредоточилась на мне. Заканчиваю я при их полном молчании. Вот так, ход королевой, и сразу мат. Похоже, на всех троих произвели впечатление мои способности и характеристики. Приподнимаю подбородок и теперь вижу легкую улыбку генерального. Не могу отказать себе в удовольствии, поэтому копирую его вздернутую бровь. Вадик Будровин мне потом эту сумасбродную выходку минут 30 припоминает, и тогда, когда выходим с ним из дверей компании. Также при быстром подъеме в скоростном лифте на 86-й этаж в ресторан 360. А еще в то время, как оказываемся за весьма посредственным столиком в глубине главного зала. Но и это удача, при всем том, что попадаем мы сюда в полную посадку без предварительной брони. Но я искренне улыбаюсь и нисколечко не обращаю внимания на его веселый бубнёж. Мы же отмечаем. Нет, конечно, без ведер шампанского, но все же под приличную марочную бутылочку красного сухого. Меня берут, а испытательный срок после сегодняшней блистательной самопрезентации считается успешно пройденным. Сам ресторан не шумит, шумят посетители, но нам это нисколько не мешает. «Не хочешь исповедаться?» Вадик тонко улыбается краешком губ и откидывается спиной на спинку стула. «Что-то не припомню в тебе особой тяги к громким скандалам. Значит, Бессонова?» «У меня нет никакого желания вливаться в какой-либо личный разговор. Но тем не менее...» «Каюсь. Замужем. Стараюсь сказать это максимально безразличным тоном, даже широко улыбаюсь, чтобы казаться поубедительнее. Это все звучит странно, но как вляпалась, сама не пойму. Смотрю на то, как вино плавно перемещается в бокале по кругу. Понятно, что глаза прячу. А когда поднимаю, то бесцельно обвожу взглядом сидящих в зале. Будровин не дожимает, молчит. Но от этого мне становится еще хуже. Появляется гаденькое чувство неправильно достигнутой цели. Делаю первый глоток. И как назло, он же чуть через нос обратно не выходит. Потому что я вижу своего мужа с любовницей за уютнейшим столиком у панорамного окна. Прямо идиллия. Она смеется, накрывает ладонью его руку. Но длится это лишь одно мгновение, и она тут же возвращает обратно видимость делового ужина. У меня нет причины для обиды и ревности, потому что чувств нет. А бессильная злость есть. Кусая губы, смотрю на них, и наши с Бессоновым взгляды ожидаемо ударяются друг от друга. Сглатываю комок. Вадик хмыкает. «Я так понимаю, супруги поссорились? Или...» «Или...» Я выпиваю содержимое своего бокала, и он тут же снова наполняет его до краев. «Знаешь...» Будровин так заразительно смеется, что и я невольно поддаюсь усмешке. Он продолжает. «Предлагаю взять эту любовницу и в багажнике отвезти в лес. Там сунуть ей лопату и заставить копать себе яму. Потом поставить на колени, приставить ружье к голове и сказать «молись». Понятно, что она начнет бормотать несвязное, прося прощения, но тут главное не слушать, а застрелить и закопать». «Согласен, не смешно. Так как весело будет, когда ты увидишь, как твой муж нервничает, отправляя кому-то сотую смс-ку и не получает ответа. А ты будешь его подкалывать. Может, у нее деньги закончились? Или жизнь?» «Так что, Лаврина, появилась проблема, вези ее в лес. Потому что муж у тебя один, а леса у нас, слава богу, бескрайние». Теперь мы с ним смеемся уже вместе. И больше я в сторону Бессонова не смотрю, потому что этот его внимательный, пробирающий до мурашек взгляд настроение портит. «Ну а если серьезно, снова начинает Вадик, когда мы салютуем друг другу бокалами. «Муж к тебе неравнодушен. Мы, мужчины, это сразу определяем. Можно назвать это такая себе РЛС, радиолокационная станция, или встроенная навигация. Пусть он посохнет по тебе, пока яйца не посинеют. Ему только на пользу пойдет. «Сильно сомневаюсь, что у Бессонова хоть раз в жизни синели яйца». Усмехаюсь я. «Но фантазия чудесная». Проснувшись утром, понимаю, что перебрала вчера. Совсем немного. Несмотря на это, я точно помню, что успела. Поругаться с мужем. Словесно сцепиться с его, как оказалось, крыстиной. А еще приказала Константину перенести все до единой мои вещи из домика для гостей. Да-да, в хозяйский. И сделала это назло.